Вот. Ну а что, полгода ей пришлось ждать. Я, честно говоря, не знаю, попала она ко мне на прием или нет. Я же забыл. А если бы я ее запомнил? Ну да, наверное, принял бы тут же. Так. Кто живет подолгу, удел того одиночество. Что? Кто живет подолгу, удел того одиночество. Ну да. Это я сказал, да? Да. Это верно. Я хочу продолжить. Одиночество. Да. Одиночество. Но именно одиночество – это и то естественное состояние, в котором живет человек. Мы, как мы стадное животное, мы не можем друг без друга жить. Но с другой стороны, ну, мы как киты. Киты – это животное сухопутное, оно не очень тяжелое. И на суше они ходить не могут, они залезли в воду, но связь с сушей они не устраивают. Ну, не могут, не утратили. Они периодически выныривают. Вот так и мы. Мы стадное животное, но жить-то мы должны что? В одиночестве. А вот когда ты в одиночестве, чем надо заниматься? Одиночество никогда не бывает. У тебя есть ты. Если тебе одному плохо, то значит ты пустой человек. Ты сам с собой не можешь. У тебя нет игры мыслей, да. Сам с собой не можешь разговаривать, значит, тебе тошно, и ты начинаешь идти на ярмарку общения, но у тебя нет товара. Ты идешь для того, чтобы взять, а дать тебе нечего. И встречаешь, а человек наполненный, он не хочет заниматься что? С пустыми людьми. И ты находишь таких же пустых людей, как и ты. И ты начинаешь обмениваться пустотой. Ну, вот эти формы общения, которые называются ритуалы. Свадьбы, праздники, дискотеки. Там идет обмен что? Обмен пустотой. Вроде бы ты наобщался, значит, да. Поэтому, конечно же, я даже придумал афоризм. Скажи мне, как ты переносишь одиночество, а я скажу, кто ты. Если ты хорошо переносишь одиночество, и когда ты один, тогда что? Тогда ты наполняешь кого? Самого себя. И выходя на ярмарку общения, подышать, как киты, тебе есть что дать. Вот. Поэтому долго одиноким не будешь. Ну и плюс, когда становится известно, что у тебя можно что-то взять, к тебе начинают тянуться люди. Народу много крутится. Среди них очень много хронофагов, которые просто хотят украсть мое время. Еще одно. Да. Отсутствие философских знаний приводит к тому, что человек не может мыслить. Что? Отсутствие философских знаний приводит к тому, что человек не может мыслить. Да, это точно. У него нет системы, которая помогает осмыслить. Да, кстати сказать, я хочу и продолжить. Хочет человек в философии заниматься, не хочет, у него все равно есть какая-то система философских ценностей. Это неизбежно. Он может только их не осознавать. У сценарного человека система ценностей, которая называется субъективный идеализм. Позиция. Да, у него такая позиция, субъективный идеализм. Он живет в мире своих образов, объективный, но материализм, есть материя, есть сознание. Это сознание как отражение материи. А субъективный идеализм – это человек считает, что мир – это его ощущения, его мысли. И он живет, да, в состоянии субъективного идеализма, а мира не видит. Он не знает даже, что такое субъективный идеализм. Но тем не менее, да. Кстати сказать, природа есть природа. Наши предки, занимаясь сексом, не очень осознавали, что они после этого рождаются дети. Для них это тоже было неожиданностью. Это подтверждено. Ну, общий закон остается такой. Чем больше человек думает о детях, тем меньше они у него получаются. Остается тот же самый. Вот. Ну, ладно. Дальше. Об одиночестве поговорили. Это судьба человека такая. Быть одиноким. Оставаясь в то же время общественным существом. Поэтому обязательно нужно общаться, но в основном в одиночестве. И потому, когда от вас уходит партнер, что? Вы знаете, какой большой подарок он вам делает? Он вам дарит кого? Самого себя, вас. Вот. Вы получаете в подарок, он от вас ушел, а в подарок он вам дал. Вы уже о себе и забыли. А тут, пожалуйста, вот. Ну, конечно, когда ты остаешься один, и ты начинаешь понимать, что ты ничего из себя не представляешь, то, естественно, становится плохо. А если ты что-то из себя представляешь, от тебя ушел человек, то ты что, радуешься? Слава тебе, Господи. Какой дурак, не понимает. Да, сейчас я еще ничего не знаю, большое будущее. Давайте. Да. Я, Михаил. Да, да. Давай. Количественные изменения всегда перейдут в качественные. Чего дергаться? Ну, да. Отсутствие философских знаний. Да, я сейчас недавно афоризм, я его произношу еще пока что. Он говорит, конечно, правильно, дергаться не нужно, не суетись, да, клей бандажа под жизнью. Ну, все это они как-то связаны. И очень мне нравится один китайский афоризм. Не мсти врагу. Посиди возле речки, подожди немножечко, и ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага. Да. Давай, дальше. Отсутствие философских знаний приводит к тому, что человек мелко мыслит. Высший класс – это не отстаивать свою правоту, если ты прав на 100%. Человек – человеку Бог. Не говорите банальных истин, считайте партнера умным. Взлет и вдохновение стоит дешево, если за ним не стоит длительная работа. Это Маслова. Вот это Маслова. Взлет и вдохновение стоит дешево. И последнее – все разумное действительно, все действительное разумное. Это Гегель. Угу. Все. Ну, спасибо. Что-то надо делать сразу же, как только ты понял, что это надо делать. Да, сразу же знаешь, что надо делать. Это перефразировка цитаты Франкля. А он тоже там кого-то цитирует. Когда ты понял, что это надо делать, надо сразу начинать делать. Если не сейчас, то когда? Если это только для тебя, то тогда кто-то это, по-моему, Гири это сказал. Ну и Франкли рассказывает один анекдот. Ну, он всегда говорит, учиться никогда не поздно. Да, правильно? Но он добавляет, никогда и не рано. Всегда в самый раз. Ну, этот он фразу произнес после того, как рассказал анекдот. У одного алкоголика, алкоголику говорят, брось пить. Он говорит, да я уже так давно пью, что мне уже поздно бросать пить. А ему говорят, бросить пить никогда не поздно. Ну, хорошо, я потом как-нибудь в другой раз. И вот после этого он добавляет, учиться никогда не поздно, но никогда не бывает рано. Всегда в самый раз. Да. Здоровый человек не стремится быть понятым, он сам хочет понять. И третье, невротик всегда хочет все и сразу. Угу. Правда, я подумал, действительно, а зачем меня понимать? Я понятен. Я живу по законам, законам известны. Вот. Да, да. Часто хочется что-то понимать. Что? Тебе хочется, чтобы я понимал? Угу. Зачем? Для чего? Для чего тебе нужно, чтобы я понимал?